Часть 4. Я чувствую какой-то негатив. Как только он тихо пробормотал это, он увидел женщину, стоящую перед ним. Золотые волосы и ничего не выражающие голубые глаза. Она, казалось, родилась королевой. Вероятно, она была женщиной, которая бы поконкурировала с Пи при встрече. Она спросила: «Почему ты не вернулся в карету?» Райнер не мог не вздохнуть. Фарис слегка помрачнела. «Ты увидел мое лицо, а затем вздохнул?» «Нет, ничего подобного». Но Феррис уже быстро обнажила свой меч, подняла его и сказала: «Я тебя убью!» «Подожди минутку». Но Феррис не остановилась, как раньше, но ударила мечом со скоростью, которую было не уловить обычным зрением. Райнер увернулся. Отчаянно уворачиваясь, он крикнул: «Эй, Феррис, что ты делаешь? Ты только что попыталась ударить меня этим мечом!» «А? Я не могу это делать?» «Конечно, ты не можешь этого делать!» Но даже после этих слов она наклонила голову, словно не понимая, и произнесла: «Но это тренировка, верно? Редко, когда ты усердно работаешь по собственному желанию, поэтому я хотела помочь тебе. Я мешаю?» Райнер посмотрел на лицо Феррис. На самом деле оно, как всегда, не отражало никаких эмоций, но он не мог не почувствовать, что она немного стесняется. Тогда Райнер улыбнулся. «Нет, прости. Я думаю, что ты должна продолжить это делать. Если я делаю это один, мои успехи могут быть не так хороши. Тогда я собираюсь быть серьезным. Как насчет тренировки?» Феррис безразлично фыркнула. «Давай». «Да-да. Раньше ты знала только расслабленное лицо, которое у меня было до того, как я стал серьезным, верно?» «А? Ты хочешь сказать, что никогда не давала мне увидеть свое серьезное лицо?» «Нет». «Тогда позволь мне увидеть его?» «Да. Я позволю тебе увидеть его прямо сейчас», — сказал он, затем проверил состояние своего тела. Из-за тренировки на увеличенную скорость при помощи магии его мышцы больше не болели. И он знал Феррис в течение долгого времени. На самом деле он продемонстрировал несколько своих серьезных лиц перед ней ранее, но сейчас он пытался увеличить свои магические способности. Он мог слышать, как его мышцы скрипят от напряжения, сильно увеличивая нагрузку на его тело. Затем... «Тогда, Феррис, пожалуйста, будь моим противником». «Да». «Спасибо». «Давай уже начинай». «Да-да. Тогда сразимся, пока преследуем карету». «Но тот, кто умрет, это ты». «Тогда я иду». Сказав это, Райнер бросился к Феррис. Оставалось 2 дня, прежде чем они достигнут дворца Гиелфиланта. В эти 2 дня он начал бороться. Войс, прыгнувший с кареты, поднял голову и посмотрел на небо, чтобы привести в порядок свои эмоции. Один из его подчиненных тихо сказал: «Войс сама». «Тихонько. Сейчас я думаю о многих вещах». «Да, прошу прощения». Хотя его подчиненный извинился, он не оглянулся, только поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Оно было голубым, да глупого голубым. Хотя он когда-то читал в книге, голубое небо было символом мира. Но что это значит? Войс мысленно вздохнул. Даже если небо было голубым, война все равно вспыхнула бы, люди все равно бы умерли. Но с какой стати в этой книге было написано, что голубое небо было символом мира? Подумал он. Но даже если люди умрут, даже если разразится война, небо все равно останется голубым. Во всяком случае, такого рода опрометчивые мысли о мире и тому подобное, я бы с ними согласился. Пробормотал он. Затем слегка рассмеялся. Пока он смеялся, он медленно раздумывал о том, что ему нужно делать с сегодняшнего дня. «Эй, Хармит!» «Да!» «А Роланд продолжит идти на север, верно?» «Да!» «Когда он достигнет Белиса?» «Когда мы прогоним Гастарк и вернемся назад, Белис, скорее всего, уже пойдет, верно?» Хармит кивнул. «Лишь с текущей армией Роланда, это всего лишь вопрос времени, когда они захватят весь Южный континент!» Войс кивнул, затем приподнял брови. «Значит, мы бросили тех граждан Нельфы, которые были приняты Белисом. Тогда, если я решу бросить их, Райнер разозлится?» Хармит оглянулся и сказал: «Наш король, только Войс сама. Все прислушиваются к вашему решению». Но это был не тот ответ, который хотел услышать Войс. Поэтому он не посмотрел на Хармита, а лишь продолжил смотреть на небо. Но все не дошло до этой стадии. Потому что, по моим прогнозам, с сегодняшнего дня Райнер станет кое-кем важным в этом мире. Я хочу максимально удовлетворить его. Как сложно. От чего отказаться, что принять? Такой выбор всегда будет трудным. Тихо сказал он, глядя на южное небо. Отсюда он мог видеть следы облаков на северном небе. Он всегда чувствовал, что ветер не дул в сторону Роланда. Но сейчас не время идти против юга. Теперь это должна сделать антироландская коалиция. Это... Хармит! Да! Собери солдат! Мразь, Белис! Если нам повезет, Сион Астал, вероятно, ничего не сделает гражданам Нельфа. Потому что в итоге он не тот, кто мог бы это сделать. Так что брось все страны Южного континента. Затем отзови солдат, разбросанных по южной стране Али и Республики Иртолия. Раздели собравшихся солдат на два отряда. Один пойдет со мной, чтобы участвовать в войне против Гастарка, а ты возьмешь под контроль второй и будешь дожидаться шанса на равнинах Таэля. Хармит слегка занервничал. Значит, начинается? Да, это начало. Следы нашему плану. Воспользуйся беспорядком войны, когда мы объединим силы с Лазурной Принцессой и Гейлфилантом и сразимся против Гастарка, ты возьмешь войска, чтобы устроить засаду на юге Гейлфиланта, — приказал Войс. Сейчас не так много времени. Поспеши. Все возможности — это жизни. Если этот план увенчается успехом, мы можем стать одной из трех крупнейших стран в центре континента. Мы сможем действительно заполучить силу, чтобы бороться с Роландом и Гастарком. Нет. В этот момент Войс вытащил карту из своих рук. Это была тканевая карта расположения сил, если его план удастся. На севере был Гастарк, на юге был Роланд. То, что осталось бы, это Гейлфилант с его половиной оставшейся территории и антироландская коалиция, у которой была вторая половина, и окружающие мелкие страны. А также Республика Иртолия и Империя Ремрус. Если план Войса будет успешным, это будет эпоха, когда континент Минолис будет разделен между шестью странами. Поэтому, если они упустят этот шанс, они больше не смогут увеличивать свое небольшое влияние. Если шестерни мира начнут быстро вращаться, они больше не смогут двигаться. Так что это был последний шанс. «Мы сможем сделать это!» – тихо произнес Войс. Затем он посмотрел на западное небо. Этой страной была Империя Ремрус, где управлял организм, не являющийся человеком, а к западу была вечная пустыня, куда люди не смогли бы войти. Бросив взгляд на место на западе, он сказал. «Ну, хотя планируется бой без правил, это монстр, который не является человеком. Но если мы думаем, что эта ситуация продолжится, то мы ошибаемся. Если они думают, что люди всегда будут глупее богов, они ошибаются. Даже если бог действительно существует в этом мире, контролируя всю жизнь, я постараюсь обмануть их. Я, родившийся в семье обманщиков во всех поколениях». Глядя на свою дрожащую тень, он запнулся. Она была здесь снова. Богиня. Она явилась наблюдать? Хотела ли она передать ему какой-нибудь приказ? Но Войс улыбнулся выжидательной улыбкой. «Но даже если я твой раб, сейчас все хорошо. Потому что я скоро предам тебя, а затем нанесу удар твоему уродливому лицу». Он поднял голову. «Тогда давайте начнем. Подготовь лошадей. Я соберу разбросанную армию и начну войну с Гастарком», — приказал Войс своим подчиненным.